потому как нет причин убивать мистера Пендлетона, у него их просто не было. Думаю, он охотился с другим человеком. Некая умирающая девушка пообещала мистеру Хайлму, что Морган доберется до него, а уж если это не удастся Моргану, то сделаете вы. Харит ответил ему вызывающим взглядом. — Раз вам это все известно, зачем понадобился этот спектакль? — Не исключено, что вам доведется сыграть в этом деле решающую роль, капитан Робинсон, — сказал Мак. — Я пытаюсь определить, насколько вам можно доверять. — И чтобы убедить вас в искренности моих намерений, от меня требуется продать этого самого Моргана? Мак покачал головой. — Нет. Чтобы убедить меня, от вас требуется отказаться его продать. Что вы и сделали? Харит посмотрел на меня и скривился. Если ты работаешь на этого типа, дорогой, я тебе совершенно не завидую. Тебе хоть изредка удается его понять? Мак продолжал. Если б вы задумали провести нас с помощью своих давних коммунистических союзников, вам, скорее всего, разрешили подбросить нам парочку костей. Например, кость по имени Морган, дабы разрешить наши сомнения. Однако вы проявили похвальную верность этим людям. Это вселяет в меня надежду, что вы будете столь же верны и нам. Я не доверяю предателям, капитан Робинсон, какими бы высокими материями они ни покрывались. Человек, способный предать, однажды сделает это вновь. — Итак, я прошла проверку, — сухо произнесла Хэрриет, на которую речь Мака не произвела ни малейшего впечатления, и зачислена в строй. Что дальше? — Постойте, — вмешался я. — Прежде чем мы перейдем ко всему остальному, давайте закончим с Морганом. Мне не слишком понятно его действие. Мак нахмурился. — Что ты имеешь в виду, Эрик? — Судите сами, сэр. Наш длинноволосый Морган притаился здесь, в туалете, на кухне или еще где-нибудь, и поджидает меня. Тут появляется незнакомец и обнаруживает его. Как профессионал, Пендлетон обязательно должен был проверить место, прежде чем усаживаться меня ждать. Пока все ясно. Но что происходит дальше? Пендлетон на свою беду не ожидал, что кто-то спрячется в туалете. Он просто выполнял стандартную процедуру, более или менее расслабившись. Морган застал его врасплох и оглушил. Опять же, ничего удивительного, но каковы дальнейшие действия Моргана? Он почему-то хватает упавшего за горло и душит его, после чего сматывается, да еще и забирает с собой тело. Хейт удивленно посмотрела на меня. — Ну и что? Думаешь, ему следовало махнуть рукой на труп и остаться? — Вот именно, — подтвердил я. — Именно так ему и следовало поступить. В противном случае зачем было убивать? — Не понимаю. Не уступала Харит. Что ты пытаешься доказать, дорогой? Элементарную вещь. Если появление незнакомца заставило его отказаться от своих намерений и бежать, зачем было совершать убийство? Достаточно было оглушить незваного гостя, что Морган, по-видимому, и сделал, и смыться, прежде чем тот придет в себя, даже если он не узнал в Пендлетоне агента, а Морган, скорее всего, видел его в Нассау, логично было бы предположить, что человек, тайно пришедший ко мне ночью, не станет поднимать шума из-за того, что на него напали в моей комнате. В то же время, если он вознамерился остаться и довести дело до конца, тогда убийство Пендлетона становится вполне объяснимым. Достаточно было спрятать тело в ванной и ждать. Таким образом, Морган мог быть уверенным, что Пендлетон не очнется и не вмешается в самый неподходящий момент. В обоих случаях его действия выглядели бы логично. Но сначала совершить абсолютно бесполезное убийство, а затем отказаться от того, ради чего он пришел, и сбежать, да еще прихватить с собой тело, с точки зрения профессионала ничего глупее не придумаешь. Возможно, этот гипотетический Морган просто потерял голову, — предположил Харит. — Хотелось бы в это верить, — отозвался я. — Если он такой слабак, можно не опасаться встречи с ним. Но я видел его в Нассау, и он не произвел на меня впечатление человека, способного растеряться в критический момент. Другое дело, если он попал в действительно серьезный переплет. Но тогда кто или что было тому виной? Дорогой мой...